то государству, чтобы удержать их, придется пойти на все-таки определенный уровень расслоения, когда им зарплаты будут повышать, а там, скажем, молодежи менее квалифицированным и выгодным. Вот. Это как бы вот эта прослойка, она своим экономическим поведением она немножко приближает реформу. Ну, и я немножко тоже, может быть, вижу угрозу нового тоталитаризма, авторитаризма в том, что поднять зарплаты для одних и, грубо говоря, снизить их для других без некоторой жесткой руки довольно тяжело. Георг, а як ви бачите, які от бачите некі такі обмежування? Такое часто відбувається, ось ви зараз привели приклад Греції, і це той приклад, ну, по меншій мірі, з пункту гледження, скажімо, ліберальних економістів, коли некі речі, некі міри, які виглядають абсолютно необхідними економічно, вони оказуються абсолютно нереалізуємі політично. Тому що це викликає страйки, це викликає люди на вулицях, бойки з поліцією і так далі. І некі речі зробити просто немагчимо. Ось ви не лічите, що в Білорусі таке так само може бути? Я, в принципе, сгодно с моими коллегами, это бок на фон того, что, конечно, реформы, когда я нахожусь в пашной проводить, и пашной проводить радикально, я начну полностью сократил. И я думаю, что не глядя на то, что, как бы, я уже ранее сказал, каналов для выказывания своей думки на сильность не ведь шмат, это все равно будет уплывать. И тем регулирующий то, что там тут новые президентские выборы, вот, и але основна проблема, она, я думаю, не в этом, а в том, что як бы, а який новый як бы, баланс там, экономичный, якая новая модель, якую новую модель мы можем створить в Беларуси, улучшивши то, что у нас зараз есть. Потому что реформа будет залежать от того, что было ранее. И в принципе, улучшивши то, что зараз як бы, існуючая модель, она шмат чем трималась и тримается як бы, дякуючи российской поддержке, то треба розуміти, где мы знайдем те ресурсы, тому это. Ці гэта знову некі альянсы Росіі, типа, ці вугле, ці будуць ресурсы, і дзе мы знайдзем інвестыцыі на тое, каб аднавіць тэхналагічную базу, якая састарэла, і як бы, дзе мы знайдзем ресурсы, каб прыкраваць тымі дзяржавамі, якія нас акружаюць, вот там, Украінай, некімі балтыйскімі дзяржавамі. Ось. Таму што, як мне разумеецца, ну, вялікая праблема з тым, што ў нас ёсць старыя старая индустрия, состарелые навыки людей, которые как бы, не имеют шмачного огульного с тем, как улокована индустрия на Западе. Тому я думаю, что это будет основной проблемой, где найти эти гроши, как инвестовать в новую экономичную модель, на чем она может выдаваться, и как бы, то, что поводу такой модели стукнется с большим сопротивом насильства. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі социолог Александр Аўтушка, экономист-блогер Дмитрий Саёнак и слухач Лондонской школы экономики Георг Плашчынский.